Глава 8. На связи с собственной душой. И вот наша новая тема — чудесная и околоволшебная. Я очень ее люблю и думаю, что у вас сегодня будет много важных откровений, красивых открытий о себе. У каждой из нас был такой период, когда мы были в полном контакте со своей сутью, со своей истиной, со своей душой, со своей внутренней правдой. А бывали времена, когда мы теряли это. И пришло время поговорить о том, как больше не теряться. Я уже упоминала, что мы обладаем душами, которые по какой-то причине воплотились именно на нашей планете. Все эти души подвержены определенным желаниям, выражают какую-то жажду, определенную страсть в своих вибрациях. И даже те, у кого высокие души, например, учителя, которые пришли сюда наставлять других, передавать знания, не свободны от каких-то страстей. И они помогают людям, хотя при этом носят в себе и свою страсть, какая бы она ни была. То есть на Земле нет человека, который бы не был знаком с этим состоянием. Душа и тело — два участника одной игры. Итак, у нас с вами есть тело, есть душа, и они живут в разных измерениях. Одна часть нас в материальном, другая в тонком. Душа находится в духовном мире, тело здесь, на Земле. И между ними существует постоянная связь. Обычно это называется словом «интуиция». Эти две составляющие влияют друг на дружку. Наша душа питает наше тело. Наше тело питает душу. Это взаимный процесс. Круговорот энергии. Но бывает так, что круговорот останавливается, и они друг друга больше не поддерживают. Душа может саботировать жизнь нашего тела, если мы пошли не туда, куда ей нравится. Либо наше тело может саботировать жизнь души. Это бывает, когда мы погружаемся целиком в материальный мир, нацеливаемся только на внешние ориентиры, социальные ценности общества. Тогда мы начинаем, забывая о своей внутренней сути, слишком много энергии отдавать материальному миру и тем самым истощаем свою душу. Иногда это выглядит как депрессия, а иногда как гипомания, состояние лихорадочной активности, когда мы крутимся, как заведенные, и вообще к себе не прислушиваемся. Если мы таким образом живем, какие состояния у нас возникают? Злоба, агрессия, упадок сил, опустошенность, депрессия, пустота, безразличие. И как следствие всего этого, мы теряем смысл существования. У нас возникает вопрос, а зачем это все? Наше тело живет в материальном мире и подвержено всем законам материальной природы, в отличие от души. И то, что происходит с нашим телом, как оно функционирует, чем занимается, как реагирует на эту жизнь, либо питает, либо истощает нашу душу. Вы задумывались когда-нибудь, кто из них главный? Да, они взаимосвязаны, но кто в этой паре ведет, а кто ведомый? Конечно, ведет нас душа. Душа дает телу некую осмысленность и импульс. Воодушевленные, мы легко наполняемся энергией и что-то творим, действуем, совершаем. И при этом мы полны смысла. Точно так же тело подпитывает душу новым опытом. То есть, когда с нами в материальном мире что-то происходит, душа получает для осмысления и роста опыт, который ей приносит тело. В попытке перекрыть поток. Мы попадаем в жизненные тупики и теряем смысл существования в результате того, что мы забиваем на собственную душу, перестаем ее слышать и слушать, и мы начинаем останавливать энергетический поток внутри нас. Когда мы начинаем обращать больше внимания на материальный мир, мы начинаем беречь свои силы, мы боимся отдать больше, устать. Мы начинаем пытаться удержать какие-то вещи или людей вокруг себя. И вместо того, чтобы быть проточными, мы начинаем себя зажимать и перекрывать течение жизни сквозь нас. Знакомое состояние, а каждый из нас – очень важно быть проводником, через которого течет энергия. Много брать, много давать. Вот почему нам много положено. потому что благоприятно много хотеть и получать. Чем больше мы берем, тем больше даем. Чем больше даем, тем больше берем. И когда мы этот поток не останавливаем, мы и ощущаем насыщенность жизни. Мы в гуще обычно приятных событий. И у нас то состояние, которое называется «жизнь полна». Поток – это жизнь, которая течет своим чередом. Что бы вы о ней ни думали и что бы вы с ней ни делали. Не путайте с состоянием потока избыток активности, когда у вас жизнь бьет ключом. Если в вашей жизни полная суета и дезориентация, бурные события и забывание своего направления и своих интересов – это как раз потеря контакта с Высшим. Как только мы закрываем поток, мы выходим из состояния гармонии, потому что жизнь все время течет, а мы ее пытаемся остановить по какой-то своей причине, неважно по какой. Мы останавливаемся и во внутреннем, и во внешнем развитии, и наши ситуации тоже перестают развиваться. То есть мы мешаем жизни течь, меняться, а жизненный поток всегда движется, хотим мы этого или нет. И когда мы пытаемся остановить мгновение, мы выпадаем из этого потока. Или, что еще труднее и безнадежнее, начинаем с ним бороться. Вопрос, кто победит? Поток однозначно. Жизнь всегда будет течь, как ей предназначено. Единственное, что мы можем, это сотрудничать с потоком. Каждая из нас в какой-то момент жизни пробовала идти поперек потока. Мы от этого истощаемся. Можем даже начать болеть. Поэтому очень важно все время следить за тем, чтобы вы были в своем потоке, чтобы вы принимали и отдавали жизнь тела или жизнь души, что важнее. Мы с вами иногда можем увлечься либо только жизнью тела, либо только жизнью души. Что происходит с нами, когда мы увлекаемся жизнью тела? Когда мы больше вовлечены в страсти и желания тела, и немного забываем о душе, мы начинаем бояться, что что-то не успеем и чего-то не получим. Тело ведь смертное, его срок конечен. И когда мы забываем о душе, у нас происходит потеря смысла существования. Мы не знаем, куда двигаться дальше. А почему это происходит? Потому что душа приносит в нашу жизнь очень большую осмысленность. И когда мы забываем о нашей душе, у нас случается жизненный тупик и потеря смысла существования. Мы не знаем, куда нам двигаться дальше. На самом деле, душа по-прежнему нам подсказывает ответы на вопросы, но мы их не слышим. Глухота душевная у нас начинается. И вот это приводит нас в жизненные тупики. Наверняка у вас есть сферы, где у вас все хорошо. А есть сферы, где наметился тупик. У одних женщин все отлично на работе, но не клеится с мужчинами. У других в семье нормально, но реализацию не могут найти. И очень часто такие женщины чувствуют вот что. «У меня хорошая жизнь, но есть такое странное ощущение, что все, что я имею, не мое и мне не нужно. На самом деле я хочу другого, но не знаю чего». Это типичное состояние, оно многим знакомо. И мы пытаемся отвлечь себя объяснениями, что все это потому, что еще не хватает того и этого. А вот если бы была квартира побольше и машина поновее, вот тогда бы мы зажили. Но даже если появляется большая квартира, то нам все равно не хватает чего-то. И мы начинаем думать, что теперь нам, наверное, надо домик у моря или собственный бизнес. Таким образом, мы отвлекаем себя от понимания, что же на самом деле с нами происходит. Это классические ощущения от потери связи с душой. Я не чувствую себя счастливой, хотя вроде все в порядке. Это значит, что у нас больше энергии в материальном мире. Я не имею в виду только случаи, когда мы нацелены на добычу материальных ценностей. Бывает, что женщина просто засуетилась в жизни. То дети болеют, то мужа с работы долго нет, то приготовить надо, то денег не хватает. И фокус внимания находится именно в вопросах материальной повседневности. А бывают другие ситуации, когда мы начинаем увлекаться духовными процессами и забываем о теле и материальном мире, уходим полностью в возвышенные сферы. Это тоже приводит к некоторым последствиям. У нас в таком отрыве от материального может начаться дома беспорядок, все дела стопорятся, на работу не хочется ходить. Ничто обыденное не интересно. И желаний нет никаких, только какие-то странные, неоформленные томления, оторванные от реальности. В таком состоянии мы теряем удовольствие от всех земных радостей и удовольствий. Погружаемся в печаль по поводу своего несовершенства или, наоборот, в восторг от переживания каких-то тонких состояний и вибраций. Но несмотря на то, что духовные миры чудесны и иногда нас сильно влекут, мы почему-то все равно не можем испытать чувство полноты жизни. Медитации, возвышенные переживания — все прекрасно, мы летаем. И все же в самой глубине чувствуем, что чего-то не хватает. В каких отношениях ваша душа и тело? Дело вот в чем. Состояние тела и состояние души должны быть взаимосвязаны и гармонично уравновешены. В идеале мы с вами все время находимся в контакте с душой, слушаем и слышим ее. И в этом нам помогает встроенный инструмент, заложенный в каждую женщину как базовое программное обеспечение. Это интуиция. С помощью интуиции мы привносим энергию души в материальный мир, в нашу окружающую жизнь, в нашу действительность. И живем по знакам нашей души в материальном мире. Это в идеале, а в реальности часто случаются конфликты между материальным и духовным. И тогда мы сами себя осуждаем и ругаем за материальные желания, и думаем, что духовные практики важнее, и считаем наши обыденные дела не такими достойными, как возвышенные медитации, например. Давайте осознавать, в каком конфликте мы с вами находимся. У нас в голове одно отрицает другое, а на самом деле они сосуществуют и неразрывно связаны. Наше духовное не может быть без материального, а материальное не может быть без духовного. Представьте, что вы сидите за компьютером и играете в игру. И у вас есть задачи – получить удовольствие, выиграть, разгадать загадки, пройти испытания, найти скрытые вещи, понять смысл этого пути героя. И чтобы успешно реализовать все это, нам в игре непременно нужен аватар, персонаж, которым мы играем. Сами мы не можем туда забраться и все эти подвиги совершить. Нам требуется наш представитель в той реальности, и как раз наше тело — это представитель души в нашем материальном мире, и душа никуда не может без нашего материального тела двинуться. Она отдельно от тела не может получить тот опыт, который ей нужен. И здесь, в этом мире, для реализации велений души вполне могут потребоваться деньги, комфорт, хорошие взаимоотношения, популярность, слава, какие-то красивые вещи. И этот мир крутится вокруг нас. Этот мир за нас, он не против нас. Просто понимайте это. Он создан для того, чтобы помогать нам. Это тот материал, тот конструктор, из которого мы с вами можем создать все, что нам нужно, если мы будем правильно действовать. Как действовать, я расскажу чуть позже. Если вашей душе нужно ощущение защищенности и стабильности, вы придумываете, что вам может это дать. И, например, себе покупаете 5 объектов недвижимости. Они приносят вам доход, вы чувствуете себя надежно и устроенной, и не думаете о деньгах. И тогда вы можете творить что-то тонкое. Или не творить, а созерцать. Или вы начнете стихи писать, или сказки сочинять. Иногда для того, чтобы заняться чем-то тонким и ценным, нужно очень защищенное пространство. То есть в данном случае это желание души, которое видит возможность своего развития. И, возможно, нужно позаботиться о комфорте вашего тела, вашего материального мира. Ведь тело — храм души. Мне, например, материальные вещи думать о Боге не мешают. Одним словом, пока мы в конфликте между материальным и духовным, мы мечемся. То мы телом заняты, то душой, и у нас нет между ними нормального энергообмена, когда от души течет энергетический поток к телу и от тела к душе. Иногда в таком конфликте мы выбираем непременно развивать душу и отрываться от реальной действительности. и тогда превращаемся в странных персонажей. Мы все иногда с ними встречаемся. У него ботинки прохудились, он весь обросший, грязный, но зато ходит весь в духовных переживаниях. Если с таким заговорить, становится страшновато, потому что человек в своем увлечении духовным дошел почти до грани помешательства. Его ментальная энергия настолько раскачана, что никакого заземления нет, и он уже одной ногой в другом мире. Другая крайность – это предательство своей сути. Когда мы бросаемся раздувать свои материальные возможности из страхов, из желания соответствовать или выделяться в социуме. Это подростковое состояние, когда важно иметь модный гаджет и дружить с популярными людьми. Я много вижу вроде бы взрослых людей, которые находятся в энергиях подростков. И, как говорится, понты кидают друг перед другом. И это составляет суть их жизни. Налаживаем энергообмен. Наша задача – не накапливать энергию в душе и не становиться материально одержимыми, а все время пропускать энергию между материальным и духовным. Если энергообмен в порядке, у нас не будет возникать чувство вины за наши материальные желания. Мы не будем себя пилить за меркантильность. И в то же время мы не будем отвергать новую модель телефона ради своей духовности. Состояние нормального энергообмена – это очень гармоничное состояние, если мы хорошо осознаем веление своей души, ее предназначение и ее желание. Нам нужно правильно соотнести верх и низ, телесное и душевное, и соединить их в один флакон, чтобы наша реальная жизнь была наилучшим райским садом для развития нашей души. Наше желание – инструмент, с помощью которого душа себя понимает и растет. Эти желания можно научиться хорошо понимать, то есть слышать язык нашей души. И тогда вам не придется больше сомневаться, действительно ли вы это хотите, действительно ли это важно. И вот какие у нас три шага к тому, чтобы наши желания сбывались. Первое – осознавать себя. Второе – слышать свои желания, слышать язык нашей души. Третье – уметь реализовывать желания. То есть, по сути, наша задача в реальном мире – реализовывать желания нашей души. Прежде всего, нам с вами нужно услышать свою душу, найти себя настоящих. Почему с этим бывают сложности? Потому что мы еще в раннем детстве теряем право быть самими собой. Мы, девочки, да и мальчики тоже, рождаемся совершенно целостными и совершенно замечательными. И тут же наши родители начинают нам передавать свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Это происходит до 5 лет, когда мы не очень себя помним, не обладаем критическим мышлением, и мы впитываем эти представления как верные. И когда я работаю с людьми, я не перестаю удивляться, что у разных людей одни и те же проявления могут считаться и плохими, и очень хорошими. В разных семьях по-разному. У кого-то повышение голоса во время выяснения отношений – край невоспитанности. А для кого-то поорать – это норма и вполне допустимо. Для кого-то полениться и поваляться, если есть время – хорошо. А кто-то в принципе это не может себе позволить. И мы вырастаем, следуя заветам наших родителей, которые мы впитали в нашем детстве. Эти идеи о том, что такое хорошо и что такое плохо, живут внутри нас, даже когда мы сами становимся родителями, и мы не позволяем себе быть естественными, быть настоящими. Мы начинаем какие-то черты себя закрывать и отвергать, и что-то в себе подавлять, например, гнев. Человек с запретом на проявление гнева не может за себя постоять. Границы его нарушаются. Он внутри очень страдает, очень злится на все, но при этом внешне никак не может изменить ситуацию. Гнев, который подавляется, всегда превращается в недостаток. Потому что мы становимся очень циничны, очень эгоистичны, очень саркастичны. Либо мы становимся жертвой, потому что этот гнев остается у нас внутри и направляется на самих себя. И мы тогда такие беспомощные, все нас обижают, все используют. Это страшно портит нам жизнь. А когда мы принимаем в себе гнев, то мы можем его энергию направлять в конструктивное русло. Энергия гнева возникает у нас в ответ на что-то, что нас не устраивает. И она нам дана для того, чтобы мы изменили ситуацию. Например, чтобы мы отстояли границы свои. Тогда у нас много шансов не превратиться в жертву и в то же время не убить всех вокруг. Мы можем направлять эту энергию в конструктивное русло. Я вижу много разных людей, которые не принимают себя по-разному. Но у нас у всех есть грани, которые мы отвергаем. Есть люди, запрещающие себе агрессию, а есть люди, которым это легко сделать, и они отвергают в себе свои нежные, мягкие, тихие части. И это нужно и полезно проработать, разобраться с этим и полюбить, наконец, себя. У меня про это есть целый тренинг «Любовь к себе». Когда мы принимаем ту или иную черту, она становится нашим достоинством. Возможно, вы вспомните, как что-то себе не разрешали, а потом вдруг ослабили контроль и это проявили. И тогда все сказали вокруг: «Вау, ты такая классная, когда так делаешь». Это часто бывает. Но как только мы начинаем в себе что-то подавлять, это моментально превращается в недостаток. А когда мы принимаем себя такими, какие мы есть, мы сразу начинаем осознавать свою индивидуальность и позволяем ей проявиться. И наша внутренняя сила, которая способна творить мир под себя, это следствие принятия себя такими, какие мы есть, со всеми недостатками, со всеми особенностями. Кое-что о плохих чертах. Мы все временами испытываем плохие чувства и совершаем плохие поступки. Наверняка вы хоть раз хотели кого-нибудь убить, хотя это смертный грех. Но в гневе на мужа, да убила бы его негодяя. Или мысли про ребенка: разорвать бы тебя на части, угомонился бы уже. Давайте по-честному, у нас у всех есть эти греховные импульсы. Все проходят через соблазны. Вы никогда пачку бумаги с работы домой не притащили? Или коробку скрепок, не говоря уже о каких-то более серьезных вещах? Вы что, никогда не находили деньги и не думали искать хозяина или взять себе? Или частый случай, когда кассир в супермаркете дает на сдачу больше денег? Когда вы это обнаруживаете, у вас не бывает сомнений сначала, сказать или не сказать? Потом вы приходите в себя, жалеете продавщицу и, конечно, деньги возвращаете. Но иногда искушения бывают у всех. Мы с вами устроены все одинаково. Я не встречала людей, которые бы обходились без искушений. Даже просветленные личности остаются людьми. И у них есть все то же самое. Тот же гнев, та же корысть, та же зависть, тот же азарт, тот же страх, та же лень. Все то же самое, что есть у нас. И все же, имея такие же плохие чувства, они действуют по-другому. Главная идея здесь в том, что именно мы выбираем, как нам поступить в результате искушения. Это и есть основная работа нашей души. Мы все представители божественного, мы имеем свою индивидуальность и пришли в эту жизнь, чтобы здесь реализовать какие-то свои качества. Каждый из нас проявляет какую-то часть из того, что он может выразить. И у всех складывается индивидуальный узор души для этой конкретной жизни. Этот узор складывается из тех условий, в которых мы оказались и жили, из того, какие у нас были родители, карма рода, опыт нашей жизни, который привел нас в сегодняшний момент. И если мы себя полюбим и примем целиком, после этого у нас начнутся изменения. Мы станем более сильными, спонтанными, и, возможно, кому-то это не понравится, и нас начнут осуждать окружающие люди. Но этот этап легко можно пройти, если понимать, что делать. Мы никогда не сможем найти такой мир, где бы нас любили все. Наша задача не в том, чтобы быть такой, чтобы всем было хорошо. Если мы таковы, нас все любят, но нам от этого плохо. Наша задача — быть собой и найти таких людей, которым мы нужны и интересны, такие, какие мы есть. Найти свою стаю, где мы приняты, оценены, где нами наслаждаются, с нами хорошо и нам хорошо. Перестаньте доказывать уткам, что вы тоже утка, если вы лебедь. Очищение жизни или как найти своих. Часто мы себя не принимаем. У нас нет позволения себе быть такими, какие мы есть. И от этого мы точно так же не позволяем другим быть самими собой. Мы начинаем их переделывать, перевоспитывать, рассказывать, какими они должны или не должны быть, как им себя вести. И в таких обстоятельствах те люди, которые приходят в нашу жизнь с определенной целью что-то для нас сделать, возможно, очень хорошее, не получают такого шанса, потому что мы все время рассказываем им, какими они должны быть. А когда мы принимаем себя такими, какие мы есть, мы также можем принять индивидуальность и других людей. И тогда эти люди, которые совпадают с нами индивидуальностями, начинают к нам притягиваться. Мы начинаем их чувствовать, и они начинают отзываться нам. Так возникает близкий круг, наша стая. В основе этого всего работа нашей души, которая наполняет наш внутренний мир правильными эмоциями и чувствами. Если это происходит, в нашу повседневность начинают приходить чувства, эмоции и состояния из мира нашей души. И от этого мы начинаем испытывать ощущение счастья. Начинает меняться наш общий эмоциональный фон. Мы начинаем излучать свет, счастье. Мы становимся добрее, милосерднее, и мы любим то, что вокруг нас. И мы начинаем вибрировать эмоциями души, выражать ее в мир. И на эти вибрации и откликаются родственные нам души. Потому что им эти вибрации, эти эмоции нашей души понятны. Они их слышат среди всех других и легко находят по ним именно нас. А мы для этого ничего специально не делаем. Мы их просто излучаем, потому что наша жизнь ими наполнена. Люди считывают наш эмоциональный фон, и те, которым он близок, приходят к нам. И никому не надо никого переделывать, потому что вам уже хорошо вместе. И эти люди всякий раз приносят идеи, наполняют нашу жизнь новыми озарениями и мыслями, и наша жизнь постепенно начинает меняться. Из унылой, серой и бессмысленной она превращается в нечто насыщенное и наполненное. И вместе с этими людьми и этими новыми переживаниями начинает меняться обстановка в соответствии с нашей душой, с нашими эмоциями. То есть повседневность, та реальность, в которой мы живем, одеваемся, кушаем, работаем, меняется лишь после появления устойчиво другого эмоционального содержания. И после этого из нашей жизни начинают уходить чуждые элементы. Всякие непонятные люди, какие-то предметы, какие-то ситуации, которые нам не нужны. Таким образом, мы очищаем свою жизнь. И в результате этой работы и поэтапного изменения получается гармоничная внешняя реальность, которая соответствует нашему внутреннему состоянию, нашей душе. И даже если что-то уходит, если нас покидают близкие люди, значит, они уйдут, а их место займут другие близкие нам люди, потому что больше мы никогда не будем несчастливы. Давайте это осознавать. У нас есть душа, которая ради чего-то важного явилась на эту планету. А планета — материальная реальность, как пластилин, из которого мы можем слепить все, что нам нужно. На этой планете есть все ресурсы, чтобы наша душа получила нужный нам опыт. И когда мы любим себя и принимаем и живем велениями нашей души, мы ощущаем счастье в каждый такой момент. У нас нет ощущения бессмысленности, и мы не теряем ощущение счастья никогда. Ни если вдруг заболели, ни когда денег мало, ни когда сложности, мы все равно счастливы. Если слушать, что говорит вам душа, то очень легко прийти к исполнению желаний и состоянию счастья. Нужна вам для счастья пятикомнатная квартира? Она будет у вас. Только не суетитесь и слушайте, что вам ваша душа говорит. Она вас туда и приведет. А кто-то из читательниц обнаружит, что, если честно, Ей бы хотелось жить спокойно в небольшой квартирке и делать что-то очень нужное, например, работать в больнице. Я знаю лично одну женщину, которая в 45 лет оставила успешную карьеру экономиста и ушла в медучилище. Теперь она медсестра. Ее дни состоят из ухода за больными. Она им помогает, лечит, видит, как они выздоравливают, и жалеет только о том, что не сделала все это раньше. Бывает, что человек, нашедший свое, всю жизнь делает одно и то же. Ему интересно. Он счастлив и живет в полном согласии со своей душой. А кто-то в согласии с душой срывается с места и отправляется в кругосветку. А еще кто-то рожает 8 детей, а еще кто-то открывает свое уникальное дело и зарабатывает кучу денег. Мы не теряем ощущение счастья, когда мы в контакте с нашей душой. Мы счастливы, когда наша душа получает то, что ей нужно. У каждой души есть свои вибрации. Это связано с тем, с каких сфер и планет она воплотилась. У каждой души есть определенная энергия, созвучная ей, которая ее питает и насыщает. Это пища нашей души. Определенное состояние, эмоция, чувство, которое мы можем испытывать на Земле. Наш контакт с душой через эту эмоцию и происходит. Мы светлеем лицом и понимаем про себя очень многое, когда осознаем самую важную для нас ведущую эмоцию души. Ведущая эмоция души. Давайте узнаем, что за эмоция так важна для нас, какое состояние питает нашу душу. Когда мы настраиваемся на эту эмоцию, мы чувствуем, что обрели сами себя. Ведущая эмоция души – это самое важное, самое нужное нам состояние, ради которого мы живем, которое мы все время ищем. Если есть это, то остальное становится неважным. То, чего нам не хватает. Это может быть красота, вдохновение, умиротворение. Важно отличать процессы от состояний. Например, если вам ценна дружба, посмотрите, какое состояние в ней ценно для вас. Сопричастность, близость, единство. Давайте же найдем ту ведущую эмоцию, с которой живет именно ваша душа. В этой практике нам снова понадобится помощь. Попросите вашу подругу поучаствовать. Практика – главная эмоция моей души. Вы начинаете рассказывать вашей подруге о нескольких ситуациях в вашей жизни, в которых вы были абсолютно счастливы. Говорите, что с вами в этих ситуациях происходило и какие чувства и эмоции вы там испытали. Ваша задача – просто увлечься рассказом и говорить. Задача вашей помощницы – слушать и записывать все ваши фразы, которые говорят о тех или иных эмоциональных и чувственных переживаниях этих ситуаций. И фиксировать их все. У каждой души они разные, хотя могут быть души с похожими эмоциями. У кого-то это восторг, у кого-то близость, у кого-то полет, у кого-то свобода, у кого-то легкость. Если вы несколько раз говорите о близости, значит, она записывает это слово несколько раз. Если звучит какое-то другое слово, отражающее ваши чувства и эмоции, ваша подруга их тоже записывает. Дайте ей подробную инструкцию. А после того, как вы расскажете про все ваши моменты счастья, она посмотрит и вычленит главный лейтмотив, который звучит во всех этих ситуациях и разных счастливых историях. Ей нужно найти то, что их объединяет. И вы вместе с ней подбираете то слово, которое описывает самую главную, ведущую эмоцию. Обычно это такое состояние, в котором вы счастливы и без которого жизнь не имеет смысла. И часто это состояние у вас бывает в дефиците. Для вас это самое главное, а мы ведь самое главное чаще всего себе и не разрешаем в силу вышеобозначенных запретов наших родителей. Примеры ведущих эмоций – близость, легкость, полет, красота, восторг, восхищение, наслаждение, защищенность, спокойствие, творчество. Если вам некого в ближайшее время попросить вас слушать, вы можете записать себя на диктофон. Или даже записать ваши счастливые истории на бумагу, чтобы потом вычленить основную эмоцию вашей души. Хотя, по моему опыту, когда вы делаете это в паре с живым человеком, ваша ведущая эмоция находится гораздо быстрее и проще. Если вы были на моих тренингах и уже делали эту практику, я вас приглашаю сделать ее снова и посмотреть, совпадают ли ваши ведущие эмоции тогда и сейчас. Иногда мы берем как ведущую какую-то эмоцию, которая у нас дефицитарная. Это тоже правильно. Она важна на какой-то момент нашей жизни, но она не главная для нашей души. Просто у нас ее мало, и нам кажется, что без нее жизнь никак не может продолжаться. А потом проходит время, у нас насыщается дефицит, и эмоция может поменяться, вернее, из-под утоленной дефицитарной потребности проявляется ведущая эмоция. Ее можно назвать базовым состоянием, корневой ценностью, как угодно. Главное ее найти. Когда вы ее обнаружите, ваша помощница точно это увидит. У вас заблестят глаза. Вам сразу станет очень многое понятно в вашей жизни. Найдите же ту ноту, которая делает вас счастливой. Однажды я дала своей подруге запись моего тренинга про реализацию желаний. Когда она его слушала, у нее что-то сдвинулось в голове, и она поняла, что ее ведущая эмоция — это легкость. И с этого момента некоторое время она ходила как помешанная, потому что вся ее жизнь была какими-то сплошными преодолениями, сплошной борьбой. А я ее много лет знаю и помню, как ей раньше все легко давалось. Я даже слегка завидовала тогда, потому что она умела вообще не создавать себе драм. Но со временем она потеряла контакт с ведущей эмоцией своей души. И когда она ее опять обнаружила, она очень сильно пересмотрела сразу же свою работу, убрала те проекты, которые были для нее сложны и неприятны. Она тут же сказала мужу, что больше с ним не ругается. Муж еще какое-то время периодически с ней ругался, а она с ним нет. Эта эмоция легкости начала снова ее по жизни вести. Я с ней недавно разговаривала, у нее произошли впечатляющие личные изменения в жизни. И она говорила об этом с блеском в глазах, с таким счастьем и упоением. Когда мы находим нашу ведущую эмоцию, мы мгновенно понимаем, что мы в нашей жизни делаем не так, и как нам создавать свое счастье. В поисках ведущей эмоции нашей души нам нужны не те фразы, которые мы любим произносить, не то, что мы считаем нашим кредо. Нам нужны слова, которые описывают самое важное для вас переживание, самую волнующую вас эмоцию. Ниже я прилагаю списки различных эмоций. Можно вашим помощницам предложить эти списки, и пусть они почитают и выберут несколько наиболее подходящих слов. Ну а если вы не можете придумать слово для вашей эмоции и вам не подошло ничего в списке, поищите в интернете. Позитивные эмоции. Впечатлительность, энтузиазм, страсть, эйфория, решимость, уверенность в себе, дерзость, готовность, оптимизм, удовлетворенность, гордость, сентиментальность, счастье, радость, блаженство, исключительность, искренность, забавность, восхищение, триумф, красота, легкость, любопытство, удачливость, удовольствие, вдохновение, веселье, юмор, сексуальность, приветливость, спокойствие, удовлетворенность, облегчение, мирность, расслабленность, дружелюбность, доверие, защищенность, мечтательность, очарование, оцененность, полет души, признательность, надежда, бодрость, заинтересованность, увлеченность, интерес, живость, наслаждение, нужность, общительность, полнота жизни, озарение, понятость, справедливость, принятие, уважение, довольство, беззаботность, бережность, комфорт, восприимчивость, прощение, любовь, безмятежность, расположение, обожание, благоговение, привязанность, безопасность, уважение, дружелюбие, симпатия, сочувствие, нежность, великодушие, азарт, активность, благодарность, благополучие. Во время рассказа о счастливых событиях могут обнаружиться несколько таких состояний. Тогда вы берете три самых часто встречающихся чувства или эмоции. Потом из этих трех выбираете одно, или они сами у вас объединятся в какое-то слово. Одна эмоция останется, а две другие в нее интегрируются. Как, например, легкость – такая эмоция, которая легко может в себя включать и беззаботность, и веселье. И у меня для вас есть подарок, который вам поможет нырнуть еще глубже в пространство ведущих эмоций вашей души. Если вы все еще сомневаетесь или затрудняетесь с определением главной эмоции, то обязательно сделайте эту медитацию. По отзывам тех, кто ее делал, они открыли для себя нечто очень важное, это потрясающее чувство, и оно все в мире расставляет по своим местам. Становится понятно, куда мы, зачем мы, кто мы. Вам для практики понадобится бумага и ручка. Мы ее будем делать сидя, чтобы не улететь и сохранить свой фокус внимания. Медитация, ведущая эмоция души. Закрываем глазки, сделайте глубокий вдох и мягкий плавный выдох. Еще один глубокий вдох и еще один выдох. И продолжая дышать так, замедляя свое дыхание и делая его все более глубоким, позвольте фокусу своего внимания переместиться внутрь, в ваше внутреннее пространство. И с каждым вдохом пусть фокус вашего внимания собирается все больше внутри, а с каждым выдохом отпускайте напряжение, которое, возможно, есть в вашем теле. Позвольте себе расслабиться и успокоиться. И какая-то ваша часть останется здесь и будет все слышать. И если ей захочется по какой-то причине вывести вас из состояния погруженности, позвольте ей это сделать, потому что она здесь для того, чтобы оберегать и защищать вас, в то время как другая ваша часть, следуя за мной, может отправиться в удивительное путешествие сквозь время и пространство. Сейчас представьте себе всю вашу жизнь в виде линии или дороги. На этой дороге одно за другим расположены события вашей жизни, и где-то есть момент настоящего. От этого момента настоящего в одну сторону идет будущее, а в другую — прошлое. И где-то там, далеко-далеко в прошлом, есть момент вашего появления на свет и даже момент зачатия. И сейчас позвольте себе оказаться в моменте настоящего на этой дороге жизни. И поскольку для нашего сознания возможно абсолютно все, позвольте вашему сознанию начать подниматься над вашей дорогой жизни, как на крыльях, высоко вверх, так чтобы вся ваша жизнь с высоты птичьего полета была видна как на ладони. Ваше сознание, как птица, может абсолютно свободно парить над этой дорогой. Позвольте себе лететь над этой линией жизни от события к событию в ваше прошлое. День за днем, неделю за неделей, год за годом. Наблюдайте за тем, что с вами случалось, с чем вы встретились, что с вами произошло. И постепенно, пролетая так высоко над своей жизнью, вы можете приблизиться к тем сложным периодам, когда вам было непросто, когда вы плохо справлялись с тем, что вам предлагала жизнь, когда вы нуждались в поддержке и любви и не могли их получить. И оставайтесь высоко вверху, на таком расстоянии, чтобы вы могли быть просто наблюдателем, чтобы вас не затрагивало это эмоционально. С высоты птичьего полета, острым зрением своей осознанности, вы можете видеть всю вашу жизнь, в том числе тот сложный опыт, с которым вам пришлось встретиться. И позвольте вашему сознанию сквозь этот опыт, как сквозь что-то внешнее, что-то наложенное на вашу жизнь, увидеть тот чистый, свободный, естественный, спонтанный поток жизни, который вы принесли сюда в момент своего рождения, поток жизни вашей души, свободный от потрясений, переживаний, травм. Позвольте себе увидеть в глубине вашего опыта, в глубине всех событий вашей жизни этот поток. эту естественность и силу вашей души без всех ограничений и рамок того, что с вами случилось. Без болезненности, без компенсаций. Чистый поток. Естественность и свобода, простота, красота. Созерцая этот поток с высоты птичьего полета, обратите внимание на то, какой он. Ясным взглядом своей осознанности вы можете видеть сквозь события и опыт, как рентген видит то, что внутри. Что это за поток? Какого он цвета? Какое настроение у этого потока? И сейчас позвольте себе окунуться в этот поток своим сознанием, оказаться внутри его, ощутить его весь, насыщенность, наполненность, завершенность, осмысленность вашего потока души. Из этого состояния единения с потоком вашей души спросите себя, а что имеет значение в моей жизни? И найдите что-то, что-то одно, что для вас действительно важно. Найдите это слово. Не нужно искать что-то невероятно значимое. Первое, что приходит в голову при словах «важное для меня». И вы можете ненадолго, сохраняя это состояние внутри, вынырнуть, чтобы записать это слово на бумаге. И опять погружаетесь в этот поток жизни вашей души, в этот цвет и свет, в насыщенность и осмысленность. И находясь опять в этом пространстве, найдите что-то, что так же важно, как то слово, которое вы только что записали. Что-то, что вы могли бы поставить на одну ступень с тем, что вы только что записали. Найдите это состояние, что-то такое же важное. И теперь, осознавая внутри себя эти две важные вещи в вашей жизни, найдите что-то, что объединяет обе эти вещи. Что у них общее? Найдите слово, которое обозначает это общее. Что это такое? Что общего между этими двумя состояниями и ощущениями? Что их объединяет? И опять, сохраняя состояние контакта с этим важным, на секунду откройте глаза и запишите слово, обозначающее это общее. И опять возвращайтесь обратно в свой внутренний мир и, осознавая это, еще более важное общее, найдите что-то, что для вас также важно, что вы могли бы поставить на одну ступеньку с этим общим состоянием. И, глядя на оба этих состояния, ощущая их внутри и слыша, как они звучат, позвольте себе осознать, что есть между ними общее и еще более важное, чем эти два состояния. Осознайте это, ощутите это, очень ясно увидьте и отчетливо услышьте, что это такое. И, сохраняя контакт с этим состоянием, на секунду вынырните во внешний мир и запишите это слово на бумаге. И опять погружайтесь обратно. И, возможно, вы сможете найти что-то еще, что также важно для вас. Что-то, что вы можете поставить на одну ступень со словом, которое вы только что записали. Найдите это. И теперь найдите, что же объединяет эти два состояния, что стоит за ними, что имеет еще больший смысл для вас. И, осознав это, запомните это очень хорошо. И опять, поднявшись над всей дорогой вашей жизни на высоту птичьего полета, отделившись от потока жизни вашей души, посмотрите на всю вашу жизнь с точки зрения этого последнего общего и важного, что вы могли осознать в себе. Посмотрите на всю вашу жизнь через фильтр этого состояния и позвольте себе заметить, что происходит с вашей жизнью, как она меняется, если в ней присутствует это состояние. Просто наблюдайте, просто осознавайте, как это состояние меняет вашу жизнь. И сейчас, мягко и нежно, пролетая над своей жизнью, постепенно приближайтесь к моменту «настоящее», потому что приходит время возвращаться. И очень мягко спускайтесь своим сознанием в момент настоящего. Сначала на дороге вашей жизни, а потом постепенно в свое физическое тело. Возвращайте себя в свой реальный мир, сохраняя внутри ощущение важного и значимого. И запишите это последнее слово, которое удалось вам найти глубоко в потоке вашей души себе в тетрадь. И когда вы отыщете свою счастливую эмоцию и привыкнете к ней, обживетесь в ней Я приглашаю вас сесть, взять ручку и бумагу и сделать еще одну удивительную, очень-очень приятную практику. Практика «Мир моей души». Когда вы найдете ведущую эмоцию, возьмите либо краску и бумагу, либо цветные журналы, ножницы и клей, и создайте на большом листе ватмана шедевр под названием «Мир, в котором живет моя душа». И в этот мир вложите вашу ведущую эмоцию. Я вам расскажу, как это делается на примере коллажа. Можно рисовать, это быстрее, чем делать коллаж. Но коллаж сильнее и позитивнее на вас влияет. Вот как делается коллаж. Вы садитесь и вспоминаете все ваши счастливые моменты. Войдите в нужное состояние, оно будет для вас навигатором. Хорошо, если у вас уже есть для этого состояние слово, которое будет вербальным якорем для входа туда. Это слово вы будете себе напоминать и опять будете чувствовать это состояние сильнее. Фокусируясь на состоянии вашей ведущей эмоции, вы начинаете листать журналы и смотрите картинки, и по возможности выключаете мозг. Вникать в картинки вообще не надо. Неважно, что на них изображено. Это может быть вообще абстрактное цветовое пятно. А может быть сюжетная картинка или фото. Вы просто смотрите и слушаете свое состояние. Вы просто смотрите и слушаете свое состояние. И если при взгляде на картинку ваше состояние усиливается, ваши эмоции становятся ярче внутри, вы эту картинку отбираете. Если нет усиления эмоций, пропускаете ее. Если у вас уже где-то припрятана папка с картинками, которые вам нравятся, замечательно. Можно поискать еще в интернете и распечатать на цветном принтере. В самом крайнем случае вы можете сделать коллаж на компьютере. Но я скажу честно, если ручками их наклеить и потом коллаж на стену повесить, это будет действовать гораздо сильнее. Хорошо, если у вас будет по-настоящему большой коллаж формата А1. Это полный лист ватмана. Выбранные картинки вы на него клеите так, как вам нравится. До тех пор, пока не возникнет ощущение завершенности, когда ни убавить, ни прибавить не хочется. Хорошо сделанный коллаж работает таким образом. Он усиливает вашу счастливую эмоцию всякий раз, когда вы на него смотрите. И вот коллаж готов. И он называется «Мир, в котором моя душа счастлива». Это визуальное представление вашего мира. Лучше всего повесить его на стенку и любоваться каждый раз, проходя мимо. Готовый коллаж должен висеть на видном месте, куда мы часто мимоходом смотрим, на такой стене, куда мы рассеянно устремляем взгляд в течение дня. Это такой обход цензуры нашего разума, коллаж, на который мы смотрим между делом. И каждый раз, когда наш взор на него падает, у нас в душе отзывается наша ведущая эмоция. Итак, мы создаем связь с нашим миром души. Бывает, что в какой-то момент эффект от коллажа заканчивается. Мы на него смотрим, и никаких положительных эмоций уже не получаем. И значит, его пора снять и ритуально от него избавиться. Можно, например, сжечь, чтобы наши молитвы с дымом добрались до самого неба. Можно и просто выбросить, как отжившее и ненужное, и потом сделать новый, душевный, яркий и очень вдохновляющий коллаж. А если какие-то картинки, образы особенно вас трогали в старом коллаже, возьмите их оттуда, добавьте новых и снова повесьте коллаж «Эмоция моей души» на видное место. И вот что еще важно понимать, чтобы верно сделать эту практику. Этот коллаж не про желание, а именно про ведущую эмоцию. Коллаж желаний нам показывает образы того, что мы хотим. Вот такие туфельки, вот такого мужчину, вот такой дом. А когда мы делаем коллаж ведущей эмоции, мы подбираем такие картинки, которые нам дают нужное состояние и настроение, которые приводят нас в счастье. И это работает гораздо мощнее, чем просто отражение желаний. И теперь, глядя на наш прекрасный коллаж, мы сделаем второй этап. Возьмите бумагу и ручку и напишите описание этого мира. Пишите все, что вам приходит в голову. И здесь будет работать уже не творческое и спонтанное правое полушарие, а левое, которое отвечает у нас за речь, за логику и последовательности. Вы начинаете описывать мир, в котором ваша душа счастлива. Опишите все детально, где вы живете, кто с вами рядом, что вы кушаете, где вы отдыхаете, какая у вас работа, чем вы занимаетесь, как вы проводите свое свободное время. Вы пишете все, что вам приходит в голову, и чем подробнее, тем лучше. Мозг отключаете, смотрите на коллаж или рисунок и пишете. Вы уже все знаете, все поняли про ваш мир. И поэтому просто сидите и с удовольствием пишите. Это очень приятная работа. Забудьте любые ограничения, отвлекитесь ото всех ценностей окружающего мира, в котором мы с вами живем. Перестаньте стремиться соответствовать. Позвольте себе сойти с ума и опишите для себя и ни для кого больше, как бы вы хотели, чтобы все было. Знаете, что говорят многие девочки, которым я давала эту практику несколько лет назад? Все сбылось. Говорят они и сияют. Поэтому принимайтесь за поиски главной эмоции вашей души сразу после прослушивания ответов на вопросы. Это прекрасное и увлекательное домашнее задание. Ответы на вопросы про ведущую эмоцию, душу и тело. Вопрос. А вот если я эти моменты счастья берегу для себя, стараюсь как можно реже их вспоминать, чтобы они не теряли остроты, это проблема? Наталья Покатилова. Да, это проблема. Вместо того, чтобы быть счастливой каждый день, вы тайком подсматриваете за моментами приятных состояний из прошлой жизни. Я вам обещаю, у вас будет столько счастья впереди, если вы разрешите, что то счастье, что у вас было, просто померкнет. Мы здесь все развиваемся, мы гармонизируем свою душу, свое тело, мы связываем их. По мере того, как между ними начинает происходить энергообмен, у нас начинает такое счастье случаться, что вы себе даже не можете пока представить, что так бывает. Вы будете сама себе завидовать. Вопрос. Как отличить эмоцию души от дефицитарной эмоции? Я точно могу сказать, что цвету и танцую, когда мной восхищаются. Это ведь от недолюбленности в детстве? Наталья Покатилова. Я бы не стала погружаться в сомнения, дефицитарная она или нет. Если она в дефиците, ее все равно надо насытить. Поэтому мы берем ее и живем, как будто она наша главная. И мы создаем такой мир, в котором нами постоянно восхищаются. Как создавать? Будем говорить позже. Ваша задача сейчас – не думать, как это все построить. Сейчас ваша задача – хотеть, мечтать, желать, чувствовать, сознавать эту эмоцию. Ощущать счастье от того, что вы ее нашли. Когда вы насытите свою жизнь восхищением, у вас может выплыть что-то другое. Поскольку вы уже сделали эту работу, вы возьмете и сделаете ее еще раз. Сядете и подумаете еще раз, от чего вы счастливы в данное время, и, возможно, окажется, что именно от восхищения вы и счастливы. А, возможно, есть более значимое, чем восхищение. Просто берем то, что сейчас есть. А время покажет. Вопрос. Гармония может быть эмоцией души? Наталья Покатилова. Да, гармония – это очень хорошая эмоция, очень мне понятная и нравящаяся. Вопрос. У меня не столько чувства, сколько состояние «никуда не спеша, не надо торопиться». Тишина, покой, гармония, безопасность, красота, умиротворение – это можно брать как основную эмоцию души. Наталья Покатилова. Можно. Только нужно выбрать. Мы убираем «никуда не спеша» и «не надо торопиться», потому что там есть отрицание, и его психика наша не понимает. Подсознание вообще никак не реагирует на частицу «не». А вот из всего остального нужно составить одно слово, которое описывает все вот это, и тишину, и покой, и гармонию, и безопасность, и умиротворение. И, возможно, это будет какое-то из этих слов, которое включит для вас все остальное. Попробуйте поставить в иерархии, что самое важное из всего этого, что включает все остальные. Вопрос. У меня основная эмоция – это что-то между баловством и игривостью. Какое стоит выбрать? Наталья Покатилова. Баловство – это та же игривость, только такая, которая нашим родителям не нравится. Поэтому предлагаю остановиться на игривости. Вопрос. У меня основная эмоция – это свобода. Как-то странно получилось. С одной стороны свобода, а с другой стремление иметь мужчину, детей, свой дом, вроде как привязки. Наталья Покатилова. Свобода не мешает быть с мужчиной и с детьми, и со своим домом, потому что мы не можем быть от всего свободными. Мы не свободны от того, чтобы ходить по земле, от того, чтобы нам нравилась какая-то одежда, от того, чтобы мы кушали 3 раза в день, от того, чтобы нам нужно было спать в теплой постельке. Это нормально, это наши потребности, вполне себе естественные, человеческие, в том числе иметь мужчину, детей и свой дом. Свобода как ведущая эмоция значит, что вам в отношениях с мужчиной важно чувствовать свою собственную свободу. Я вот, например, знаю женщину, у которой 3 деток, и 2 младших – это девочки-близняшки, которым по 1,5 года сейчас. И она вместе с ними отправилась в кругосветное путешествие с 2 малышами 1,5-годовалыми. Она чувствует себя абсолютно свободной. Когда она их только родила, у нее перемешались дни и ночи. Она не понимала, когда она спит, когда она не спит. Поэтому тут же появилась няня, которая разделила с ней заботу. И тут же она опять обрела свою какую-то свободу делать то, что она хочет, в том числе растить и кормить детей. Это значит, что ваш дом, который вы простраиваете и прорисовываете как часть вашего мира, должен давать вам ощущение свободы. Кому важна защищенность? У тех в мечтах маленькие уютные комнатки теплых тонов. А если у вас свобода, то, возможно, в образах у вас будет дом с окнами до пола, например, с ветром в занавесках, большие пространства, минимум мебели, чтобы это все было наполнено воздухом и простором, все, что дает вам ощущение свободы в доме. В общем, я считаю, что свобода – это прекрасная ведущая эмоция. И пусть все, что вас окружает, в том числе люди и отношения, тоже дают вам это ощущение свободы. Вопрос. Нашла мою эмоцию – радость. И я очень счастлива в этой эмоции. Но когда встал вопрос «жить в ней», я вся сжалась. Мне постоянно говорят «таких, как ты, не любят жизнерадостных» или «ты вечно смеешься». Ну а если мне радостно и хорошо? Еще радость сопровождается повышением энергии во мне и повышением моей активности. И мужчины говорят «слишком активная». Наталья Покатилова. Если вам радостно и хорошо, не обращайте на это внимания, смейтесь. И на самом деле людей радостных, жизнерадостных любят, потому что с ними нет проблем. И это здорово. Не слушайте никого. Просто ваше окружение не может принять вас такой, какая вы есть, и завидуют тому, что вам так хорошо. Я вижу, вы сжались в результате того, что есть ограничивающие убеждения на проявление самой себя, такой, какая вы есть. С этим надо работать. Например, на тренинге «Любовь к себе». И можно очень здорово радоваться. Радость вообще – это янская энергия, это мажор, а мы с вами в миноре. Поэтому очень важно добавлять спокойствие и умиротворение в это состояние.